Сказав это, и не дав мне даже ответить, она просто исчезла. Я резко обернулся и выругался. Куда собралась? Мы не закончили. И в тот же миг, дзынь, на впечатляющей скорости я пересек десяток метров и выхватил свой меч, столкнувшись с острием клинка шинобу. Она была чертовски быстра, но я заметил дрожь в руках, слабая, хотя взгляд выражал лишь спокойствие и контроль. Хаем, мелкая, дзынь-дзынь-дзынь. Мы столкнулись еще пару раз, и мне удалось ее оттеснить, но лишь потому, что она не пыталась ударить в жизненно важные точки. Ее клинок будто, она сдерживалась. Вот же, что ты скрываешь, говори, прорычал я, продолжая давить клинком, в то время как она, сжимая зубы, побелевшими пальцами сдерживала мое давление. Ее хрупкие руки и тело не были способны на такого рода поединок, а учитывая, что она явно не хотела меня убивать, оказалась в проблемной ситуации. Я был медленнее, факт, но я пользовался ее нежеланием сражаться. Вся эта честность, пусть я руководствовался и выгодной, но меня не устраивал такой ответ с ее стороны. Она знала нечто очень важное, я чувствовал, еще и угрожала. Какого черта, за кого она меня принимала? Ты, так я, прекрати, не будь идиотом. Это я идиот, может и так, может я не был честен до конца, но ты сама знаешь, я имею правду знать о своей силе. Моя кровь, что с ней не так, отвечай, ты, дзынь-дзынь-дзынь. Мы еще пару раз столкнулись, а затем она попыталась скрыться, но я преследовал ее ни разу не остановившись. Отвечай, мелкая, пошел к черту. Вот же, к несчастью для меня, как бы я ни пытался, она была слишком быстра. Поговорим, когда остынешь. Выкрикнув это, шинобу в очередной раз ускорилась и полностью скрылась в ближайшем лесу. Ха-а, твою ж, бах, я разнес кулаком ствол дерева в щепки, после чего спрыгнул с ветки, убрал клинок в ножны, а затем выплюнул пару неласковых. Мелкая сучка, как же она меня раздражала. Отвратное чувство. Чуть подуспокоившись, я понял, что зря вспылил. Не знаю почему, но меня ее недоверие выбесило. К тому же, разве я не имел права знать? Да, она ничего мне не должна, но все же, что там может быть такого, что мне надо еще угрожать за это? Для нее может все это просто какие-то исследования, но не для меня. Ей не понять, какого этого, быть объектом презрения или ненависти. Да, мне было плевать на людей, на все это, но это так угнетало, так сильно, что я сжал зубы. Почему все так выходит? Выбора не было, пора было выдвигаться. Благо, я мог двигаться по следу шинобу, хотя это было не обязательно, учитывая, что она изначально мне рассказала о задании и нужном направлении. Я же, как опытный путешественник, примерно знал, куда двигаться. К тому же у меня были карты и ворона, которая в этом деле была не так уж и бесполезна. Посему, забрав свои вещи, я двинулся в путь. Путь был не близкий, в очень отдаленный район. Туда я никогда не совался, потому что там даже не было городов, а значит, и с добычей могли возникнуть проблемы. Как видно, я ошибался. Это задание нам выдал лично Убуишики. Неясно, почему меня послали вместе со столпом, но да ладно, выясню после. Шинобу придется мне многое рассказать, я ее так просто не отпущу. Посмотрим, сколько она сможет бегать от меня. Глава 49. Ханира. Мы встретились с Шинобу неподалеку от деревни Набухира в регионе Фукусима. Путь занял очень много времени, особенно для меня, поскольку Шинобу могла использовать поезда для путешествий, ей было заметно проще. Я же прошел весь путь на своих двоих, поэтому это заняло почти двое суток. Однако она не особо возмущалась по этому поводу. После случившегося в последний раз мы даже особо не разговаривали. По пути я убил одного демона, поэтому прибыл с вполне неплохим настроением, так что не стал возвращаться к той теме, да и она не горела желанием. Встретившись, мы просто обговорили план действий. Пока ты шел, я опросила людей в деревне. Все они ведут себя очень странно. В деле точно замешан демон, но я с таким еще никогда не сталкивалась. Они будто счастливы. Я же принюхался. Мы находились неподалеку от леса, солнце совсем недавно село. Хорошее время для охоты. Он там, я указав в сторону леса, довольно сильный. Мне трудно разобрать отсюда, но убил он точно больше 4 дюжин людей. А, как ты это понял? Шинобу удивленно на меня посмотрела. У меня развитый нюх. Не говори, что не знала. В ответ Шинобу лишь поджала губы. С чего ты решил, что я все о тебе знаю? Но что-то ты знаешь, не начинай, сейчас не время. Шинобу вела себя на удивление серьезно и почему-то даже не смотрела на меня. Неужели обиделась? Вот же, я лишь фыркнул. Она была права. Демон сильный, и нам лучше не спорить в такой момент. Мое обоняние усилилось, так что я делал более четкие выводы. Воняло смертью, но демоническая вонь многое перебивала, так что я не мог сложить полную картину. К тому же после стычки с ядовитой старухой узнал, что демоны вполне могут маскировать себя. Ты сказала, что задание тебе выдал наш лидер. Как там его? Аиката сама, Шинобу с прищуром на меня посмотрела. Ты можешь не уважать меня, но к нему прояви уважение. Это задание выдано нам не просто так, а во. И зачем же? Какой-то тест. И при чем тут ты? У него и выяснишь. Я хмыкнул, дав понять, что так и сделаю. Но прежде, что он сказал об этом демоне и что еще тебе удалось выяснить? Ранее я мог, сломя голову, бросаться на добычу, но месяцы охоты научили меня ждать, даже несмотря на то, чем это может кончиться, как в тот раз в горящем городе. Аиката сама сказал немногое. Демон опасен, уникален и как-то связан с людьми из деревни. Я же подтвердила его слова, выяснив, что эти люди по непонятной причине очень добродушны и счастливы. Они приняли меня, начали кормить и обхаживать. Очень сплоченная деревня, но это явно ненормально. Мне удалось ускользнуть, когда я услышала странное. И что же ты услышала? Шинобу сдвинула брови. Кажется, они хотели меня поймать и отнести своему богу. Ао, так значит, демон их местный божок? Судя по всему, Шинобу кивнула. Но я не понимаю, почему он до сих пор жив. Судя по всему, это продолжается многие годы. Корпус должен был его засечь, ему должны были отрубить голову. Я кивнул. Верно, от него ужасно несет, тут даже простой охотник поймет, что дело нечисто. Фукусиму ведь не обходит стороной. Шинобу покачала головой. Нет, вся Япония кишит демонами, и мы их последовательно истребляем. Тогда почему эта Таиката сама не предупредил тебя? Дело явно нечисто. Так и есть, но, может, так и задумано. Скверно пахнет. Он послал нас на встречу с сильным демоном, не рассказав ничего конкретного. Шинобу резко повернулась ко мне и серьезно сказала: так и есть, но ты кандидат в Хашира, а я уже Хашира. Неужели ты думаешь, что нам просто преподнесут голову демона на блюдечке? С этим было трудно поспорить, как и с тем, что ее новое поведение меня раздражало даже больше прежнего. В итоге я лишь фыркнул и отвернулся. Пошли, уже стемнело, покончим с ним по-быстрому. Чтобы он не проворачивал с этими людьми и какими бы счастливыми их ни делал, это не наша проблема. Наша работа – убивать демонов. Подожди, Шинобу качнула головой и настороженно сказала: неужели, по-твоему, все так просто? Нас бы не послали сюда, будь это обычный демон. Ты еще не понял, и что ты предлагаешь? Ты уже была в деревне, остался только лес. Я вижу только один вариант – встретиться с ним. Это так, но… Шинобу замешкалась. Скорее всего, сила этого демона очень особенная, так что нам нужно быть максимально осторожными. Так я обернулся. Она посмотрела на меня таким собранным и решительным взглядом, что мне стало не по себе. Что бы там ни случилось, не действуя импульсивно, оценивай врага так, будто он высшая луна, или даже сам Мудзан. Понял, и если придется, руби и не мешкай. Я удивленно вскинул бровь, после чего хмыкнул. Как скажешь. После этого мы молча двинулись в лес, быстро скрываемые туманом и тьмой. Я видел то, что не подвластно смертным. Я управлял тем, что им неведомо. Я заклинаю их радость, их счастье. Они моя ответственность. Спустившийся к грешникам, избранный помогать им, прощать все их грехи и защищать их. Даже если Будда лишь вымысел, я узрел истину, обрел просветление и стал хранителем этого места. Я их защитник, я Ханира. 100 лет минуло в мгновение ока, но я все так же верен своим принципам. Не убивай невинных, не бери того, что не принадлежит тебе, не прелюбодействуй, не лги, не тумань разум. Лишь худшие из грешников должны потонуть в моем чреве. Охотники, они снова здесь. Они потревожили детей моих, пришли вновь обвинять меня в том, чего я не выбирал. Быть может, сегодня все и закончится. Если они докажут, что достойны, то я приму смерть, приму сомнения и лишусь вечности. Но до тех же пор я не покину своих детей, я буду защищать их вечно. Придите же, охотники, и покажите мне, сможете ли вы не поддаться безумию, сможете ли вы отринуть человеческие желания и пороки?» Жуткий старческий хохот пронзил опустевший лес. Средь сотен могильных плит, один, в черной рваной буддистской рясе, худой как скелет, с ярко-золотыми глазами, способными разогнать любую тьму, вечный монах, положивший жизнь на то, чтобы разорвать оковы смертности. Вот уже сотню лет он хоронит невинных и карает грешников. Он ищет, хотя считает, что уже нашел. Он живет, хотя уже давно мертв. Неприкаянная душа, что даже после встречи с самим злом все еще не поддался его влиянию. Лишь поэтому он был отвергнут Кибуцуджимудзаном много лет назад, а потому символ третьей низшей луны в его глазу был перечеркнут. Но он ни о чем не желал, многие годы сидя здесь и принимая новых мертвецов. Он хоронил их всех здесь, не в пагодах, а в сырой земле, верно и аккуратно вырезая таблички с именами жителей некогда родной деревни. Он утратил воспоминания, обрел голод и жажду, но при жизни, когда-то сумев побороть эти человеческие желания, смог сохранить частичку самого себя. Он не был сломлен, поэтому он еще и оставался жив, хоть и по виду напоминал мертвеца. Судьба привела к нему воскресшего из похожей могилы и прекрасную бабочку, что порхала рядом, не позволяя туману и тьме сгуститься над ним. Глава 55. Обетов. Я все еще не понимаю его. Уже какой раз он доказывает свое безрассудство. Он будто понимает угрозу, осознает опасность, но все равно идет к демону. Думаю, он и сам не до конца осознает, что каждый из них затягивает его в могилу. И что мне делать? Наблюдать, от чего он умрет раньше? От когтей демонов или из-за того, что убивает их? По крайней мере, я попытаюсь оттянуть неизбежное. Ну, а если он погибнет, не думаю, что я продержусь намного дольше. А Яката сама был прав. Сестра, ты ведь смотришь, однажды я найду того демона, однажды мы снова будем вместе с мамой и папой. Наблюдая за спиной Такеа, который перемещался с ветки на ветку, двигаясь по следу демона, Шинобу грустно вздыхала, вспоминая прошлое, думая о будущем и о нем. У него ведь тоже была семья, так почему же он не желал их найти? Неужели поэтому он в тот раз так вспылил? Может, он боится, что они тоже посмотрят на него с ненавистью? Это было так печально. Мы почти у цели. Вдруг послышался серьезный тон Такеа, и Шинобу тут же ухватилась за рукоять клинка. Настало время боя. Шинобу очень волновалась, потому что все вокруг, сама атмосфера и даже предчувствие будто давали понять, что случится нечто, против чего даже она, будучи Хашира, обязана будет выложиться на полную. Что уж говорить о Такеа. Началось. Меня окутало незримое нечто, и демоническая вонь полностью растворилась в пустоте. Я будто и сам покинул мир живых, оказавшись посреди леса в ночи, потерянный, а затем я услышал шепот. «Имеешь ли ты право отнять жизнь? Что? Кто ты?» Я начал озираться, но никого не увидел. Я был полностью один в этом лесу и, что самое жуткое, не ощущал никаких запахов, даже свой собственный. Я мог лишь видеть и слышать, осязать, но без возможности понять место и время. Это было искусство демонической крови, я уверен. Вот только, даже когда я начал двигаться на пределе возможностей, лес не заканчивался. Я бежал, снова и снова, бежал и бежал, но ничего не изменилось. Точно не знаю, сколько прошло времени, но в итоге я устал бегать. Я остановился и вновь услышал тот же спокойный голос. «Имеешь ли ты право отнять жизнь? Что? Что это значит?» Чувство было не из приятных. Демон явно поймал меня в ловушку, из которой я не мог выбраться. Как бы я ни пытался, ничего не выходило. Я даже порезал себя, но эффекта не было. Шинобу тоже пропала. Твою мать, и что делать? Еще никогда с таким не сталкивался. Чувство беспомощности перед лицом врага было отвратным. Хуже всего то, что я не понимал, реальность ли это или нет. Если так, то все это иллюзия, не так ли? Что с моим телом? Мое ли это тело? Сомнения одолевали, но я не поддался этому, и когда голос снова появился, я дал ему свой ответ. «Имею. Что с того? Тебя я точно прикончу». Спустя мгновение тишины послышался спокойный вопрос, но к моему удивлению, он отличался от предыдущего. «Кто дал тебе это право? Как же раздражает!» Я пытался думать, максимально серьезно, но ничего в голову не приходило. Этот демон играл со мной, а я мог лишь принимать правила игры. Судя по всему, он не мог мне навредить. Так, будь все иначе, я бы сейчас не стоял здесь. Интересно, что сейчас с Шинобу? Если это своего рода мир демона, созданного его магией, то и она должна была оказаться в нем. Как поступил бы Хашира в таком случае? Справится ли она, так или иначе? Пока вариантов не было, и мне пришлось отвечать на его нелепые вопросы. Я сам дал себе это право. Нет, ну, а что я еще мог ответить? Я не был верующим и мыслил в этом вопросе довольно прямолинейно. Конечно, я не убивал всех подряд, но по факту, кто как не я сам определяю, убить или не убить, и стоило мне об этом подумать. Ты ошибаешься. Послышался тот же голос. Я вздрогнул. Он мог слышать мои мысли. Черт побери, это еще хуже. И что он еще может? Нельзя сбежать от истины, продолжил голос. Жизнь и смерть определены, но не тобой. Что за чушь? Как я могу причинить другому то, что не мило и неприятно мне? Достал уже. Я скрипнул зубами, после чего вдруг вздрогнул. Это. Уа-а-а. Внезапно послышался детский плач, прямо у меня за спиной. Я резко обернулся и увидел, что на земле неподалеку, в лунном сиянии лежал младенец, укутанный в пеленку. Какого? И в тот же миг, дитя порока, рожденный от блудницы, убийца, вор и мошенник, отданный в храм, несущий одну лишь погибель, запятнанный и недостойный рая, отправь его в ад, и ты достигнешь меня. Ну и хрень, от всего этого мне было не по себе. Я вообще не знал, что мне делать, как быть и как поступить. Мои ноги сами привели меня к младенцу, а затем я увидел его лицо. Сморщенное, жуткое, все в язвах, какой-то монстр. И вдруг я впервые в жизни ощутил безумное желание убивать. У меня как будто все тело наполнилось этим намерением. Я даже и сам не заметил, как выхватил клинок и направил его в сторону этого ребенка. Все мое естество жаждало отнять его жизни. Убить, убить, убить. Вот только, в последний момент, заметив его холодный, бездушный взгляд, моя хватка ослабла и меч остановился в сантиметре от его шеи. Он смотрел на меня, будто ухмылялся, больше не плакал, а скорее ждал. Ждал, пока мой меч лишит его жизни. Что за чертовщина? Меня охватило жуткое чувство. Только что мои эмоции вышли из-под контроля, прямо как у тех людей, которые бросались на меня. Я буквально на своей шкуре испытал кого-то. Эта тварь умела не только создавать иллюзии, она могла влиять на эмоции, вынуждать мое тело действовать само по себе. Вероятно, поэтому жители этой деревни и были такими. Все они были у него под контролем, если так и дальше пойдет. Мои руки начало трясти, я всеми силами боролся, чтобы не убить младенца, но все буквально заставляло меня. Я понимал, что это не я, что это все демон, но он будто забрался ко мне в голову и вынуждал меня. Ха-ха-ха-ха, прекрати, ублюдок. Я зарычал, уже до боли сжимая клинок, только бы найти в себе силы сопротивляться. Я хотел убить его сильнее, чем отступить. Вот только внутреннее упрямство, желание не поддаться власти демона поддерживало меня. Выбор не имеет значения, я просто не собирался ему подчиняться. Да будь передо мной хоть сам сатана, я не собирался убивать его по чьей-то воле. Я сам решал, что мне делать. Изыди, тварь. И именно в тот момент, желание. Неужели ты веришь, что лишь вера и желание – это истина? Лишь отринув собственное «я» можно увидеть незримое. И вдруг он захохотал, жутко и пронзительно, а затем ребенок испарился, весь лес испарился, и я оказался посреди какой-то комнаты, сидящий на троне в окружении сотен преклонившихся людей. Какого? Тогда-то я и понял, что столкнулся с самым проблемным демоном в своей жизни. Он не пытался убить меня лично, но он подкидывал мне ментальные испытания, будто стремясь сломить мою волю. Это было лишь начало, но я не собирался сдаваться. Глава 51. Особое испытание Шинобу Итакиаи, 16+. Между тем, Шинобу, оказавшаяся на цветочной поляне, в окружении своей семьи, которую давно потеряла, улыбалась и смеялась, мысленно содрогаясь от ужаса, потому что уже не могла контролировать своего тела. Первое испытание было ею пройдено. Как и Итакиаи, она сделала точно такие же выводы и поняла, что этот демон был силен в ментальных атаках. Бороться с кем-то подобным было всегда ужасно трудно. И вот самое желанное появилось так неожиданно, что эмоции и собственное «я», которое Шинобу смогла сохранить, вдруг пошатнулись. Что? Что это такое? Сестра, мы так давно не виделись, я так скучала. Я, и я скучала, сестра. Шинобу уже не могла контролировать речь. Ее главная слабость появилась перед лицом, и слезы тут же полились, не в силах остановиться. Это было слишком жестоко и слишком тяжело принять. Демон играл с ней, выискивал то, за что мог уцепиться. Ты все еще хочешь отомстить? Какой смысл? Твоя сестра здесь, с тобой. Прими это и обрети покой. Убийство не выход. Месть всего лишь порог. Нет, нет, нет. Прочь из моей головы. Это был какой-то кошмар. Я уже давно осознал, что меня испытывают, но даже не подозревал, насколько тяжело это будет. В первом испытании этот демон заставил меня ощутить гнев и ненависть, попытался заставить убить. Во втором он возвысил меня, дал мне силу и власть, слуг и их любовь, а затем все они, как и подобает людям в моем присутствии, обратили против меня свои клинки. К несчастью для демона, я не отнял ни одну жизнь. Не знаю, что он задумал, но его постоянные нашептывания о том, что я лжец и вор, повысили мое желание его убить до предела. Так началось третье испытание, самое шокирующее, а все потому, что там я встретил ее, Шинобу, Такия. Мы застали друг друга примерно в метрах 10, окруженные тут и там страстными криками, стонами и шлепками. Воздух пропитал жар и похоть, повсюду сплетались люди в самых вульгарных позах, на которые был только способен человек, оргия. Мы оказались на центральной сцене самого шокирующего зрелища в моей жизни. Если судить по полностью красному лицу Шинобу, то я был не один такой. В этом испытании мы временно себя контролировали, так было всегда. Лишь спустя время все менялось, и демон начинал шептать свои бредни. По крайней мере, так было у меня. Мы были полностью лишены одежды, так что попытки Шинобу прикрыть свою довольно внушительную грудь и место пониже выглядели довольно забавно. Я уже увидел предостаточно. Ну, по крайней мере, это испытание показалось мне куда более интересным, чем прошлые. Этот демон был сущим ублюдком, но увидеть эту девчонку в таком положении было чертовски уморительно. Да, я понимаю, что сейчас не до смеха, но... Шинобу, тебя что, обокрали? Я не смог сдержать смеха. Заткнись, на себя посмотри. Она встала боком, прикрывая все самые важные места, и смотрела на меня убийственным взглядом, притом красная как помидор. Не смотри, я вырву тебе глаза, так я, клянусь. Да брось, тебе значит можно, а я что, не при делах? Давай, давай, показывай все. Я даже не прикрывался, и это, похоже, только усиливало ее стыд. Заткнись, пошел к черту, извращенец. Хех, я был бледный, в шрамах, но зато в отличной форме, который совсем не стеснялся. Усиление от системы и постоянные тренировки сделали меня выше и крупнее. Я был даже чуть выше этой мелкой, в отличие от нашей последней встречи. Да и внизу все было в порядке. Может, на меня так влияла прокачка системы, но какая разница? Сплошные плюсы. Вот только, похоже, для женщины это было великим испытанием. Не знаю, пытался ли демон пошатнуть ее психику, как и мою, но думаю, у него вполне неплохо получилось. Спрятаться тут было негде, повсюду секс и разврат, мерзкий запах, от которого мое тело нагревалось, да и у нее тоже, вся аж взмокла, милашка, ха-а. И тогда я начал замечать, черт, возбуждение охватило меня, я раньше не замечал, как она прекрасна, да что может быть прекрасного в такой наглой малявке, но, ее тело, ее лицо, ее голос, если так подумать, только ее характер был скверным. В остальном же, если приглядеться, хм, и как я раньше этого не замечал, я невольно сделал шаг, который усилил мои чувства как минимум в раза два. Зрачки аж сжались и перехватило дыхание. Твою мать, вот оно что, чем мы ближе, тем сложнее держаться. И именно в тот момент, похоть, страсть, с каждым прожитым днем, с каждым сделанным шагом, вы все ближе ко мне, ближе к избавлению. Я скривился. Ублюдок уже говорил нечто похожее. Он намеренно воплощал какую-то чушь, принуждал к действию, и в конце держаться было сложнее всего. В этот раз это похоть, очень сильное желание. Все ясно. Я быстро сделал выводы, потому что в отличие от Шинобу не поддавался стыду, а думал о куда более важных вещах. Полагаю, если пройду один этот путь, то точно свихнусь и наброшусь на нее. Будь она не такой привлекательной, если бы так не смущалась, то я, может, и смог бы себя перебороть. Но сегодня я осознал то, о чем никогда даже и не думал. Шинобу была потрясающе красива. Демон использовал это против меня, в первую очередь мою прежнюю незаинтересованность в ней как в женщине. Одного шага было достаточно, чтобы усилить все мои желания, и еще неизвестно, как сильно повлияют другие. Это испытание, скорее всего, невозможно пройти в одиночку. У меня было предчувствие, что если я хоть раз поддамся демону, пойду на поводу его искусства демонической крови, то хоть мне и станет легче, но это навсегда изменит меня, что-то сломает внутри. Скорее всего, мне уже не удастся победить его. Именно поэтому в конце каждого испытания, когда оставался лишь один шаг вперед и назад, я проходил испытание, не идя на поводу у демона. Может, это лишь теория, но мне кажется, что именно так можно остаться самим собой и пройти все это. Я пытался найти иные пути или выходы, но тут ничего кроме борьбы не найти. Либо этот демон устанет, либо мы проиграем. Поэтому, глава 52, особое испытание Шинобу Итакиа 2, 16+. Шинобу, послушай меня, заткнись, не смотри, не подходи. Шинобу вдруг села, прикрылась и начал дрожать. Никогда не видел ее такой. Даже не знаю, какие испытания ей достались и повлияло ли это на ситуацию, но сейчас она будто даже не пыталась думать или слушать. Черт возьми, если так и дальше пойдет, я скрипнул зубами и выругался. Ты совсем дура, хочешь спрятаться в такой момент. Если ты не встанешь и не пойдешь ко мне, то мы не сдвинемся с места. Ты должна идти, не поддавайся этому демону. Он только и ждет, чтобы один из нас подставил другого. Это наше испытание, ты не забыла? Шинобу все еще дрожала, но все же подняла голову и посмотрела на меня. Ты не понимаешь, ТЦ. По-твоему, жизнь кончится, если я увижу твои прелести? Не смеши меня. Кому они сдались вообще? Что? Ее это явно разозлило. Закрой рот. У меня отличная грудь. Ты недостоин ее даже видеть. Я фыркнул. Оглянись вокруг, дурочка. Я смотрю на кого-то кроме тебя. То-то же. ХМПФ. Мне нужна твоя помощь, а не сиськи. Я знаю, что для женщин это почти что равносильно лишению чести, и для мужчин все иначе, но... Я клянусь, что никого не прикоснусь к тебе, и что о сегодняшнем никто не узнает. Еще бы кто-то узнал, выкрикнула она в ответ. Если кому расскажешь, я тебя расчленю и скормлю собакам. ТЦ, встала и пошла ко мне. Хватит припираться. Сопротивляться этому демону непросто. Если продолжишь артачиться, то я сам приду и такое тебе устрою. Что? Ах ты, это подло. Ты только этого и ждешь. Да кому ты сдалась, малявка, бесстыдник. Прикройся. Да чего ты там не видела, извращенная бабочка? Ах так, ты. Такого невероятного возмущения она явно не испытывала в своей жизни, а потому даже не смогла подобрать слов. Смотрела так, будто верила, что взгляда хватит, чтобы убить меня. Боги, вот я вроде и в западне, но как же это смешно, как же забавно видеть ее такой. Но, я все же понимал, что если начну в открытую над ней смеяться, она точно не станет сотрудничать, так что держался. Поиздеваюсь над ней потом, как все закончится. Ох, Шинобу, я тебе буду напоминать об этом дне до конца наших дней. От одного лишь этого чувства было так приятно на душе. В итоге она все же встала, а затем с обреченным видом сделал шаг и чуть тут же не упала, резко покачнувшись и уставившись на меня так, словно я в одно мгновение превратился в самое желанное лакомство. Жуть, че что это? Черт, как же смешно. Видеть у нее такое похотливое выражение лица просто нечто. ПФ. Я кое-как подавил смешок, но Шинобу тут же среагировала и закричал в смущении. Ты извращенец. Не прощу. Да брось, спустя пару шагов все может измениться, согласна? Каха. Заткнись. Теперь моя очередь. Я спокойно шагнул и тут же скривился. Вот черт, а это тяжко. Ее вид и реакция придавали мне сил. Это соблазняло, не спорю, демон все усиливал, но видя ее стремление укрыться от моего взгляда, защитить себя, но при этом найти способ выбраться вместе. Почему-то, это вызывало скорее не стремление наброситься на нее, а подойти и погладить, подшутить и позлить ее, не со зла, а скорее. Я не знаю, зачем, Шинобу, чего еще, дай мне передохнуть. Это ужасно. Если бы я знала, если бы знала, черт возьми, за что мне это, Шинобу. Животную похоть затмевала какая-то нежность, и в те моменты я даже не осознавал этого. Быть может, все дело в демоне, или же я хватался за соломинку, чтобы не превратиться в зверя, но как итог, осталось всего два шага, для нее и для меня, не бойся. А, она сглотнула, уже давно не в силах смотреть на меня, вся красная и мокрая, влажные волосы накрывали ее лицо и мне так хотелось прикоснуться, что, я тебя не трону, сказал я будто специально, дабы остановить себя. Только так я мог держаться. Она не смотрела, мне хотелось, но, я понимал, что для нее это способ выстоять. Для меня же именно возможность видеть ее позволяла достичь контроля над собой. На мои слова Шинобу лишь ответила слабым кивком, вся дрожащая, едва способная стоять. Остался один шаг. Ты готова? Я был уже на пределе. Словами не описать мои мысли и желания по отношению к этой девушке. Может быть, вначале внешний мир имел значение, как-то влиял на меня, но не теперь. Все мое естество было сосредоточено на ней. Мне стыдно даже выделить что-то, чего бы я сейчас не жаждал сделать с ней, сделав этот шаг. Никогда в своей жизни я не испытывал ни к кому таких невероятных чувств и желаний. Это было влияние демона, несомненно, но в тот момент, лишь на секунду, я поддался мысли, а что, если это закончится? Забавно, но к безумной похоти и нелогичной нежности, которой, казалось бы, не должно быть вовсе, примешался еще и страх, такой жуткий, такой холодный. Все пережитые да и будущие перспективы напомнили мне, что однажды я умру, что однажды не только закончится это чувство, но и то, что я не смогу увидеть ее. До этого момента меня не волновала мысль о том, что я когда-нибудь умру от своей силы, но в тот момент все изменилось. Признаю, в тот миг я не был собой, но я не понимал этого, поэтому я сказал, едва найдя силы в шепоте: «Шинобу, кажется, я...» Она вздрогнула. Я же не в силах контролировать трясущуюся руку, начал поднимать ее, хоть разочек, зная, что скоро все закончится. Пока это чувство живо во мне, я хотел бы сохранить одно прекрасное воспоминание. Возможно, то была ошибкой, я бы никогда так не сделал после первого или второго шага, но теперь все было иначе. Я будто оказался обнажен не только физически, но и сама моя душа полностью раскрылась перед ней. Не исключено, что слабые зачатки симпатии были так сильно усилены в тот момент, что этому попросту нельзя было сопротивляться. Возможно, что это испытание стало таким трудным именно потому, что передо мной стояла она. Мне казалось, что уже через секунду все эти чувства погаснут, именно потому, что они однажды родились во мне, скорее всего, их уже нельзя будет вернуть. Знаю, эгоистично, но... И вдруг, она на меня посмотрела. Так я... Ее шепот был едва различим. «Не надо, прошу, не надо». Моя рука замерла в паре сантиметров от ее губ. Я вздрогнул. Шинобу плакала, и в тот же миг ее руки опустились, и она показала мне все. Меня как молнией прошибло. Ничего более прекрасного я в жизни не видел. Все обострилось настолько, что я едва смог удержать свое сознание. Но, я не отвел взгляд. Потрясающе. Однако, я не понимал одного. Почему она вдруг? Мы не можем. Только. Не так, прошептала она еще раз, не сдерживая слез. Я не понимал того, почему она плачет и что значит ее слова. Но, когда она тоже открылась мне, я просто не знал, что делать дальше. Словно что-то в душе настойчиво убеждало меня послушать ее, и что, если я поддамся сейчас, все и вправду будет кончено. Еще есть шанс отступить. В груди все так сдавило, что я забыл, как дышать. Этот невероятный спектр эмоций просто выбил меня из колеи, лишил всех сил продолжать. Наверное, она чувствовала что-то свое. Может, так хотела помочь мне. Стоит признать, у нее получилось. Давящее чувство подавляло все остальное, и последний шаг был совершен одновременно. Она плакала, а я был настолько подавлен, что не мог вымолвить ни слова. Но мы не отрывали друг от друга взглядов и, быть может, именно это, в тот день оставило на мне неизгладимый отпечаток. Все закончилось. В одно мгновение декорации сменились, и я потерял ее. Шинобу, хоть напряжение и спало, все эмоции и желания утратили значение, но мое тело и голос все еще почему-то сковывал трепет. Глава 53. Мой меч – это ключ. Так я не понимаю. Все вдруг прекратилось. Я едва смогла остановить себя. Так хотелось поддаться вперед. Уверена, он даже и не подозревает, что одного шага было достаточно. Это из-за его крови? Не понимаю. Этот чертов демон. Будь он проклят. Шинобу чувствовала себя разбитой. Как и так я, ей казалось, что она что-то потеряла, но в отличие от него, ей было в разы тяжелее не только после второго испытания, но еще и потому, что его кровь изменила ее восприятие по отношению к нему. Его уверенность и бесстыдность придавали сил, но в конце именно она смогла совладать с собой и остановить его. Такое отношение с его стороны, тот нежный и напуганный взгляд, все это было тем, чего она никогда не видела с его стороны и более никогда не сможет забыть. Вот только времени на осмысление и грусть не осталось, началось следующее испытание, без него, в одиночество. В отличие от Такя, Шинобу уже ощущала нечто подобное, потеряв сестру, и вот опять. Поэтому она плакала, зная, что потеряет. Вот только, даже после испытания слезы не останавливались. Она не знала, что происходит с ним, но точно для себя решила, что скорее всего он направится. Чувство потери после того испытания никуда не делось. Очевидно, она справится, но это было настолько ужасно, что ее охватило настолько депрессивное чувство, что последующие испытания более не имели значения. Однако, в одном Шинобу ошибалась. Она была не единственной, столкнувшейся с этим жутким чувством потери, словно две части одного целого вдруг разделились навечно. Будь может, таки такого и не испытывал в прошлой жизни, но он испытал сейчас, и это было непередаваемо печально. Время забыться, утопить печали и страхи. Сознательность, ответственность, все это не подвластно людям. Каков ты на самом деле? Готов ли ты остановиться, будучи столь счастливым? Гулкий хохот наполнял мой затуманенный разум будто вино. Я пьянел и, не сказать, что меня это не радовало. Ну и чертовщина. Я был спокоен как никогда. Такое для меня вполне нормально. Я иногда поддавался эмоциям, но в итоге всегда успокаивался и переваривал ситуацию. Расставшись с Шинобу, я все запомнил в мельчайших подробностях. Все угасло, как я и предполагал, было неприятно, это тоже нормально. Но я будто утратил покой и теперь думал об этом, не зная, как быть дальше. Меня будто вывернули наружу, что-то потерялось и уже не вернется назад, а что-то забралось внутрь и теперь мешало нормально думать. Чертов демон, теперь мне было не до смеха. Прежняя уверенность пошатнулась. Не могу понять или как-то объяснить, но было так хреново, что хотелось напиться. Этот демон будто специально создал это испытание, используя мои желания, дабы одержать верх. Ведь иногда случается битва, которую не хочешь принять или у тебя просто нет настроения, желания. Это был именно такой случай. Я и вправду не хотел больше идти и рубить ему голову. Было тоскливо, а тут еще и вино. Я сидел за пустым столом, повсюду кувшины, горели благовония, расслабляющая атмосфера, прямо именно то, что нужно. Вот только, если этот демон и говорил об ответственности, то это именно оно. Я был ответственен за то, что случилось тогда. Неважно, как она это воспринимает, но тот миг перед концом я запомнил навсегда. Ее слезы, мои недосказанные слова, те чувства, которые вроде бы погасли и вроде бы сотворены демонов, но такие настоящие и такие потерянные. Это было равносильно тому, чтобы обрести счастье, неважно каким образом, хоть во сне, а затем резко потерять его, при этом помнить сон идеально, и осознавать, что в какой-то мере это и не сон вовсе. Жуткое чувство. При этом я не мог проиграть, потому что тогда мы проиграем оба. В начале пути я не осознавал этого, даже и не думал, не опасаясь ничего, идя к своей цели, но теперь, сделав глоток из кувшина, я рассмеялся. Кто бы мог подумать, мы партнеры. В прошлом я совсем иначе смотрел на значение этого слова. Это нечто большее, чем просто товарищи или компаньоны, и даже друзья. Неважно, что там между нами, вражда или мои устремления узнать правду о себе, как-то использовать ее для этого. Прежде всего здесь и сейчас мы партнеры. Ее ответственно, моя ответственность. Если она будет в западне, то я должен подать ей руку, а если я буду почти у края, она удержит меня, не так ли? Мы равны, никто не плетется позади. Наши возможности совсем разные, но мы используем их на благо общей цели, оттого сильнее, не предавая, не стыдясь и доверяя друг другу. Вот что такое партнерство. Никакое не вынужденное сотрудничество, а выручка и стремление достичь цели вместе, и чувства тут совсем ни при чем. После того сна ушло многое, но не это осознание. Чего бы я там ни хотел, осталось одно неизменное желание, я хочу остаться с ней партнерами и идти вместе к цели. Все остальное не имеет значения. Прежде я даже и близко так не мыслил, я думал только о своих интересах, не ставя в расчет ничего другого. Более того, случившееся на том испытании сугубо между нами. Наша ответственность либо забыть, либо жить дальше. Вот поэтому меня одолевало отвратное чувство. Все так было лишь для меня. Я не доверял людям, никому из них. Испытание показало мне, что я мог бы довериться ей, и она сделала бы то же самое для меня. Вот только, что, если я один так считаю, что если все это просто мое эгоистичное желание. В любом случае я уже знал, как пройти это испытание, сидел здесь лишь потому, что не понимал, как мне быть дальше. Мне одновременно хотелось увидеть ее, и одновременно с этим все было наполнено сомнениями. Их было не счесть, начиная от ее реакции и заканчивая тем, что это все просто глупость. Мы охотники, мы должны убивать демонов. Вот что важно, не так ли? Я должен отрубить ему голову. Должен. Все остальное подождет. Ей сейчас может быть непросто, поэтому не время останавливаться. Ха-ха, к черту. Я поднялся. Не собирался просиживать здесь штаны, поэтому двинулся в пустоту, после чего обнажил свой клинок. Ранее это бы не сработало, ведь я пытался и не раз, но теперь я определил слабость этой иллюзии. Точнее, это не слабость, а выход. Возможно, демон ослаб или же он намеренно привел нас к этому. Но неважно в чем причина, я должен был прорубить себе путь, чего бы мне это ни стоило. Это приятное опьянение не могло меня остановить. Алкоголь лишь иллюзия свободы и покоя. Мой меч – это ключ, а дыхание солнца рассеет эту тьму. Первая ката. Вальс. Я сделал один четкий разрез своим черным клинком. Огненные проблески моментально разрезали черное полотно, явив мне выход из этого сна. Вот и все. Глава 54. Бывшая третья низшая луна. Я сделал шаг и вновь оказался в лесу, но декорации, к моему удивлению, полностью изменились. Что за? Я стоял на каком-то кладбище. Вокруг было сотни надгробий, а предо мной пустая могила. Неподалеку стояла шинобу с безмятежным взглядом, явно пребывающая в иллюзии. Прямо перед ней была точно такая же пустая могила. Я нахмурился, не став действовать поспешно, а перевел взгляд вдаль. Там сидел скелетоподобный демон в черной рясе с ярко-золотыми зрачками. Вот и ты, выродок. Пора было кончать с тобой. И сделал шаг в сторону, и в тот же момент, ты, справился, дитя. Прохрипел он гулко. Его голос будто наполняла сама смерть. Он не напоминал обычного демона, скорее какой-то восставший труп. Теперь я понял. Его демоническая вонь была сильна, но, такое чувство, словно он был лишен ее, а точнее ее словно ограничили. Это было странно. Впервые встречаю такого демона, но в нем все еще таилась огромная сила. Судя по метке в глазу, он когда-то являлся демоном низшей луны, причем довольно высокого ранга. Третья низшая луна. Неужели Мудзан ослабил его, но почему не убил? К тому же я не мог понять, почему ты не убил нас? Спросил я, мгновенно представ перед ним, дабы побыстрее совсем покончить и освободить шинобу. Вопрос был вполне логичный. Наши тела были прямо здесь, он мог встать и покончить со всем, да на худой конец использовать людей из деревни, если они были в его власти, как предположила шинобу. Так почему он не стал? В чем смысл? И он ответил, похрустывая черепушкой, подняв на меня свой жуткий взгляд. Ты, так, ничего, и, не, понял? Его прерывистая манера речи слегка раздражала, особенно когда за спиной стояла она, все еще погруженная в его глупые игры. Я скрипнул зубами и приставил к его шее клинок. Все кончено, отпусти ее. Я мог бы срубить башку сразу же, но кто знает, что он еще выкинет в предсмертных судорогах. Я не мог ею рисковать. Я принял обет. Что за чушь? Я фыркнул, а затем кое-что понял. Отказ от убийства. Ты что, монах? По факту было логично, учитывая испытания и его странный вид, просто, это же демон, что за бредни он нес, он явно убил больше сотни людей, так к чему подобные слова, в любом случае, я сказал, отпусти ее, хе, хе, он подал звук похожий на скребущий хохот, после чего я вдруг услышал за спиной, а, че что, что это, так я, где ты, шинобу, я резко обернулся и испытал невероятное облегчение, она проснулась, я нахмурился. Было не время смотреть на нее. Убедившись, что она в порядке, я вновь обернулся к демону. Так просто, хе, хе, это, не, я. Я вскинул бровь, и в тот же миг шинобу появилась рядом. Так я, ты в порядке, этот демон. Я кивнул, пока не особо способный смотреть ей в глаза, но все же спросил, как ты выбралась, я просто, ну. Она вдруг почему-то опять засмущалась, а затем все же выдала. Я много выпила и уснула. А когда проснулась, поняла, что хочу еще и еще, и тогда я просто вспомнила о тебе и подумала, что я должна что-то сделать, поэтому, я разбила все кувшины, так вот оно что, я кивнул, тоже логичный выход, отказ от иллюзий, принятие ответственности, вновь повернувшись к демону, я спросил еще кое-что, почему ты не сражаешься, что с тобой не так, он был крайне подозрительным и оттого я все еще тянулся безглавливанием. Все это казалось очередной иллюзией, но вроде и нет. Меня не мог подвести нюх, не так ли? В итоге он опять захрипел. Я, бессилен, я, принес, клятву, мне, не, подняться. Так вот оно что, он не может двигаться. Если так подумать, то выглядит он как раз, как тот, кто просидел здесь десятки лет, но, кто копал эти могилы, за дурака меня держит, и кто выкопал все эти могилы, это, был, я, что за чушь, я, не, лгу, я, принес, обед, т.ц., пора с тобой кончать, в тот момент у меня кончилось терпение, и я резко взмахнул клинком, но вдруг, погоди, так я, шинобу вдруг остановила меня, что еще, меня это насторожило, не мог же этот демон сделать что-то, я тут же ощутил гнев, но она, прошу, не сейчас, она вдруг посмотрела на меня и, как бы я ни хотел, наши взгляды пересеклись, нет, это точно она, я уверен, узнаю эти глаза из сотен, так я, т.ц., в итоге я опустил клинок и отошел в сторону, делай что хочешь, мне плевать, но я убью его, поняла, ты сама знаешь почему, мм, я знаю, дай мне поговорить с ним, это важно, в итоге все так и вышло, шинобу начала говорить с этим странным демоном. Она изначально по-странному относилась к этому испытанию, так что ее можно было понять. Однако я был и так на взводе, плюс не обладал особым терпением в вопросах убийства демонов. Так что она справилась лучше меня, выяснив довольно многое, спустя почти час беседы. Я услышал достаточно, хотя и не хотел этого, но спокойный голос шинобу все же меня немного успокоил, и я смог принять раздражающую манеру речи этого ублюдка. Оказалось, что он изначально убивал людей, а если точнее, то он вырезал почти всех в деревне неподалеку, когда обратился. Его сила была ужасающей, благодаря особому искусству демонической крови. Слабостей у него было всего две: невозможности двигаться в момент применения способности и около часа после, а также необходимость поддержания дистанции, ведь чем больше расстояние, тем сильнее иллюзия. Именно поэтому я смог прорубить ее, оказавшись рядом с ним, и он не смог мне ничего сделать. Любой справившийся с его иллюзией в итоге мог делать с ним что угодно. Однако, даже так очевидно, что его сила поистине устрашающая, и такой демон должен быть обязательно убит. Далее шинобу узнала, что он быстро продвигался среди низших лун, и все говорило о том, что он достоин стать высшим. Не пойму, почему ее так интересовала его жизнь. Я держал меч и не спускал взгляда с ублюдка. Все это казалось мне пустой тратой времени. Вчерашний я точно бы не стал этого терпеть. Не подходи к нему так близко. Я постоянно предупреждал шинобу, но она почти не слушала. Все в порядке, так я столб, не забыл, т.ц. Можете продолжать, мистер демон. Я слушаю. Она еще и вежливо с ним болтала, как будто с другом. Вот же мелкая, что у нее в голове. Приходилось мириться с ее странностями. Глава 55. Цветок. Этот бессмысленный разговор с демоном все продолжался. Спустя годы служения Мудзану и множеству убийств, судьба вдруг вернула этого демона в родные края, в тот храм, где его узнали монахи. Тогда он вдруг вспомнил монашеские обеты, а все потому, что многие монахи, оказавшиеся под влиянием его искусства демонической крови, прошли испытания. Это шокировало его и показало так называемую истину. Тогда он и стал отшельником. Могилы вокруг были пусты, он вырыл их в честь всех убитых им людей, будто бы стремясь искупить вину и обрести покой. Его мышление было извращено, он все еще считал, что должен карать грешников, поэтому он проверял нас. Однако, мы выстояли. Возможно, потому, что нас было двое, или же он слишком ослаб к этому моменту, точно не знаю. Вся эта история показала мне сплошной нелепицей, да и вообще, какая разница, что там треплет какой-то демон. Если бы не шинобу, я бы уже его выпотрошил. Но она будто позволяла ему выговориться в последний раз. Ну и дурочка, я ей еще выскажу за это. Этот демон считал себя хранителем той самой деревни. Он использовал искусство демонической крови многие годы на жителях, дабы сделать их счастливыми, потому ужасно ослаб. Он смог победить голод и только. Свое безумие он не смог одолеть. Оправдание тоже имелось, он даровал им путь к истине. Его навещали истребители в прошлом, но почти все из них покинули его, так ничего и не добившись. Он не убил их, что странно. Однако, как я понял, они уже не были собой и вскоре стали частью этой деревни, сложив мечи навсегда. Мне хотелось покрутить пальцем у виска. Какого черта этого демона так никто и не убил? О чем думал этот Убуишики? Тогда шинобу предположила, что именно поэтому нам и дали это испытание. Этот демон был в какой-то мере безвреден и являлся отличным способом проверить силы будущего столпа. Просто смешно. На ее слова я закономерно указал на вырытые нам могилы, и это ей было нечем парировать. Хаем, еще бы, этот демон так распинался, что ей захотелось его пожалеть. Он явно был психом и промывал людям мозги. Счастье, человек почти всегда несчастлив, и именно это чувство и заставляет его двигаться вперед, искать новые увлечения и цели в жизни. Да если бы я был счастлив, стал бы я выбираться из той могилы, эти же люди. Можно ли их вообще людьми называть? Скорее оболочки. В любом случае мне было глубоко плевать. Все, что я хотел, это наконец срубить его чертову башку. Впрочем, как оказалось, Шинобу тоже не собиралась оставлять его в живых, каким бы интересным и правильным он ей ни казался. «Он твой», — вдруг сказала она, мило мне улыбнувшись, той самой жуткой улыбкой. «Серьезно, мне уже начало казаться, что она будет его защищать. Похоже, я в ней ошибся. Доброта не порог, до тех пор, пока не становится глупостью. Хех, а ведь и вправду, это не про нее. Шинобу кто угодно, но не глупая девочка. Это вызывало уважение. Он демон, и он убил очень много людей. С чего нам его щадить? Логичный вопрос и логичный ответ. Я лишь хмыкнул и не стал продолжать. Раздражение как рукой сняло. Наконец-то я его прикончу. И тогда, ты, в своем праве, дитя, я готов, прохрипел демон, когда я вознес свой клинок. Спасибо за одолжение. А затем, вшух, я отрубил ему голову без всяких сомнений. Крови не было, этот демон будто был лишен ее. Голова упала на землю, а затем начала гореть. До самого конца он не произнес ни звука, так и погаснув навеки. Полагаю, он многое вспомнил и понял, как оно обычно и бывает, но я так и не заметил в нем сожалений, скорее какое-то успокоение и смирение, присущее монаху. Посмотрим, сможешь ли ты сохранять эту маску в аду. Взмахнув клинком, я убрал его в ножны и довольно выдохнул. Вот ты и заткнулся. Счастье то какое. Шинобу хихикнула. Какой ты жестокий. Будто тебя это не раздражало. Ну, может немного. Но нужно быть терпимей к ближнему своему. Да ну, я посмотрел на нее с долей сомнений. Кого ты пытаешься обмануть? Ты меня раскусил. Она вдруг обреченно выдохнула. Я все думала, какой лучше яд использовать. Я в ответ усмехнулся. Кто еще из нас более жестокий? Ты улыбалась ему в лицо. Жуть. А что, мне нужно быть такой же хмурой, как ты? Шинобу хмыкнула. Еще морщины появятся. Да уж, это будет не кстати такому милому личику. Она вдруг покраснела. Да и я моментально осознал, что ляпнул. КХМ. Пойдем уже. Да, точно. Пойдем. Мы долго шли средь могильных плит, причем в довольно неловкой обстановке. Стоило остаться наедине, как все стало таким странным. Все бы ничего, но Шинобу вдруг остановилась. Я шел впереди, но все равно обернулся. Ты чего? Так я, ты. Что ты думаешь о том, что было? Ну, в том месте. Ты и я, мы. Я слегка опешил, отвел взгляд, а затем вздохнул. Разве это важно? Это ведь просто иллюзия. Да, Шинобу вдруг замолчала. Снова эта неловкость. Но, мне показалось, что я сказал совсем не то, что думал, и совсем не то, что следовало, а потому все же добавил. Я ведь не один так думаю, или ты? Нет, конечно же нет. Шинобу вдруг начала нервно смеяться. Все нормально, это просто иллюзия. Я просто спросила, ничего особенного. Сказав это, она вдруг ускорила шаг и прошла мимо, но на секунду я заметил, что ее привычный, спокойный и игривый взгляд был каким-то печальным. Черт, это ведь совсем не то, что я хотел. Я сжал зубы, а затем резко обернулся. Шинобу, я. Она остановилась, а затем медленно повернулась, но все, что я застал на ее лице, это прежнюю улыбку, но она уже не была такой, как раньше. Послушай, Шинобу, о том, что было, неважно. Она махнула рукой. Это не имеет значения. Мы прошли испытание. Ты убил демона, бывшую третью низшую луну. Это большое достижение. Уверена, Аиката сама оценит это. Думаю, ты скоро станешь столпом. Она вдруг начала говорить совсем не о том. Черт, и почему все так? Я просто не знал, что нужно говорить, но я чувствовал, что сказал какую-то глупость, совсем не то, что следовало. Но, что я должен сказать? Меня это так разозлило, что я невольно сжал рукоять клинка, и именно в тот момент, когда ее силуэт начал удаляться, когда я ощутил странное, давящее чувство в груди, вдруг увидел нечто странное. Что это? Хаем, ты о чем? Шинобу тоже остановилась. Хаем, я нахмурился, а затем начал идти. Ты куда? Так я увидел его вдалеке. Не будь сейчас ночи, наверняка бы пропустил, но он сиял. Синий цветок, ярко горящий в ночи, одинокий среди корней деревьев. Я оказался подле цветка моментально, а затем взглянул на него получше. Это была лилия. Я не разбирался в цветах, но много читал о растениях из книг во время путешествия. Большие листья и луковицы были характерны для лилий. Но как ни посмотри на этот, он выглядел уникально даже среди сородичей. Он светился, наверняка очень редкий. Никогда такого не встречал, а ведь за время путешествий повидал немало. Хаэм, что ж, такой цветок недостоин покоиться среди каких-то корней. Тогда я так решил, а потому не раздумывая сорвал его. Я не знал, что сказать ей. Разговоры совсем не мое, но этот цветок, он был поистине прекрасен. В этой жизни у меня ничего не было. Я не мог даже дать ей слов, сказать, что все в порядке, сказать что-то правильное. Но я мог сделать это. Вот, оказавшись рядом с удивленной Шинобу, я, быть может, пересек черту, впервые дотронувшись до ее лица, а затем медленно вплел сияющий цветок в ее мягкие волосы. А, Тетакия, когда я прикоснулся к ней, Шинобу сначала вздрогнула, а после удивленно дотронулась до цветка. Это, на ее бледном лице выступил очаровательный румянец, после чего глаза забегали и она начала смотреть куда угодно, но только не на меня. Я усмехнулся. По крайней мере, она больше не убегала и не улыбалась так жутко, как раньше. Такая милая. Сейчас я по-настоящему осознал это. Если подумать, никто в моей жизни не был достоин подобного цветка. Пусть она меня и раздражала очень часто, но все равно она была такой же особенной. Тебе к лицу, бабочки ведь любят цветы. Шинобу опустила голову и посмотрела на меня из-под лобья, после чего поджала губы и быстро кивнула. Это было так забавно, что я не сдержался и засмеялся. Вот только она не ответила, а еще гуще покраснела, зажмурилась, после чего фыркнула, отвернулась и быстрым шагом начала уходить. Дурак, что это за реакция вообще? Эй, ты куда? Где благодарность? Но все, что я получил, это высунутый язык, показанный мне перед тем, как она сорвалась с места и скрылась в лесу. Я так и остался стоять там один, с кладбищем за спиной, ошарашенный. Она показала мне язык, какого, что за, не знаю почему, но мое лицо начало гореть, а затем меня начало это раздражать. Она красивая, спору нет, но это уже наглость. Да что со мной, от этой бабочки одни только проблемы. То ей не так, это не так, ХМПФ, стой, куда собралась? В итоге я бросился за ней. Не очень хотелось возвращаться одному, но, как оказалось, это мне и пришлось сделать. Она снова упорхала на своей невероятной скорости. Глава 56. Живучесть. Продвинутый этап. Отбросив лишние мысли, я осознал, что настроение у меня вполне неплохое, даже несмотря на то, что Шинобу убежала, и я пережил крайне странное испытание. Что-то изменилось, но я не мог понять что. Ясно одно, я изменился, хоть и не до конца понимал в чем именно. Так или иначе, спустя сутки, на рассвете, уже почти вернувшись в поместье бабочки, я решил немного усилить себя. Пусть и прошел испытание у Буишики, но я не знал, что он еще задумает на мой счет, так что решил подстраховаться и прибыть на пике возможностей. Если мне выдадут очередное испытание, будет проще. Все сделанное до сих пор было неспроста. Он послал меня и Шинобу тоже не просто так. Этот человек был явно непрост, поэтому я немного нервничал. Она говорила, что у Буишики славный парень, но мне что-то так не кажется. Доверяй, но проверяй, по крайней мере подстраховываясь. Благо, после убийства бывшей низшей третьей луны я получил неплохую награду. По порядку. Убит старший демон. Число жертв. 225. Награда. 1 очко таланта. 100 очков мастерства. Убит демон низшей луны Ханира. 3. Особая награда. 1 очко крови. 1 очко таланта. 100 очков мастерства. Я получил награду сразу же как обезглавил его, но уже тогда удивился, что получил за бывшую низшую луну, как за действующую. ХМ, возможно, что даже если они вычеркнуты из состава лун, то все равно считаются уникальным. Быть может дело в какой-то особенности из-за крови Мудзана, а может потому, что по силе эти демоны все равно соответствуют рангу. К тому же, этот был уникален тем, что он был вычеркнут, а не понижен в ранге, как должен был по логике. В общем, я не имел понятия, почему так вышло, да и меня это не волновало, награда есть и хорошо. В итоге с прошлым очками в мое распоряжение имелось следующее. Нераспределенные очки. 3 очка талантов, 1 очко крови, 400 очков мастерства. Вполне недурно. С этим я мог приобрести 3 новых таланта и один особенный за очко крови, либо же повысить один из полученных и взять новый, при этом прокачать их до пика. Выбрать было непросто. С одной стороны, мне не помешало бы повышение скорости, а с другой я бы хотел развить живучесть. При этом, мне кажется, что 3 новых таланта тоже неплохой выбор, ведь в таком случае очки мастерства не лежали бы без дела, и я бы смог потратить целых 300 вместо одной, если прокачаю имеющийся талант. Слух, зрение, осязание. Все это могло бы помочь в бою, я уверен. Даже обоняние помогало, а ведь оно явно не создано для этого, в отличие от того же слуха и зрения. Вот только я помнил, что на начальном этапе, тоже обоняние хоть и было крайне полезным, но исключительно из-за обстоятельств. В бой уже не пригодилось. С этими талантами будет так же, рисковать не особо хотелось. Если они будут бесполезны, то это будет пустая трата. Очки теперь еще сложнее будет получить. Демон с 300 жертв наверняка будет очень силен, а на мелких сошек сложно рассчитывать. Будь я чуть более развит физически, то смог бы даже взять идеальную концентрацию, но как жаль, не получится. Не сейчас, очко крови точно надо потратить, а что касается остального, хм, живучесть должна помочь в поддержании дыхания солнца, я это чувствовал. Все упиралось в мои физические ограничения. Ладно, возьму таки живучесть, на этот раз, я ведь уже планировал это сделать, так что ладно, далее уже займусь всем остальным. На этой ноте я потратил 2 очка талантов и повысил свою живучесть до продвинутой формы, после чего сразу же довел ее до пика очками мастерства. В тот же момент, как сделал это, мое тело охватило знакомая дрожь. Я уже предполагал, что так и будет. После прокачки живучести я не терял сознание во время улучшения или получения других талантов, но именно потому, что получение и развитие живучести очень сурово отразилось на мне, тем самым закалив организм, так что логично, что и в этот раз без этого не обойдется. Но, я даже бровью не повел, это точно того стоило. Без этого таланта я давно бы умер, и я более не хотел находиться на грани в бою с демонами. Неважно что, я мысленно подготовил себя к худшему. Дрожь усиливалась, как и жар в теле. И пусть я был готов, но произошедшее после шокировало даже меня. У меня слезли ногти, а затем начала отслаиваться кожа, кости не будто ломались, а на самом деле так и было. Я слышал треск и хруст со всех сторон, меня выворачивало во всех смыслах, а затем цвета исчезли, и все, что я видел, это лишь кровавую пелену. На смену звукам пришел бесконечный писк. Казалось, давление разорвало мне голову, но я все еще мог дышать. Ничто не способно передать то, что я испытал тогда. За силу и вправду приходилось платить, но цена, я едва ее выдержал. Хотя, кто меня спрашивал? Боль в итоге довела меня до такого состояния, что я перестал ее чувствовать, да и вообще все остальное. Я просто лежал весь переломанный на земле, вздрагивал, как полумертвый, пока в итоге не потерял сознание. Не знаю, как я тогда выглядел, но точно не очень. Самое хреновое, что в этот раз я вполне оставалась в здравом рассудке. Похоже, концентрация дыхания работала даже в таком состоянии, и не сказать, что это плохо, просто странно.